вашего брата, вашей матери, отца. А не рассказать? Кто в состоянии будет ответить? У меня дядя есть. Знаешь, кто мой дядька? Дядька, знаешь, кто мы? Матушкин братуха есть. Могу тебе номер его дать. Он ответит. Кто вам это подсказал? Что подсказал? Кто сейчас говорил? Кто сейчас говорил рядом с вами? Это брат ваш подсказывает вам? Вы что, видите, что ли, все, что происходит? Каламбуры. Кто придумал для вас? А кто мне подсказывает? Кто шутит для вас? Придумывайте. Да есть вот один дружок. Знаете, с 5 лет со мной невидимый друг. Под диваном сначала прятался, потом вылез. Он теперь подсказывает мне, как мне общаться с какими-то звонарями. Что я вам говорил?